Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Алексия, человека Божия. В Риме, в царствование Аркадия Гонория, жил благочестивый человек по имени Евфемиан. Он был весьма знатный и богатый вельможа. Но при всем этом он не был вполне счастлив, так как по причине неплодства жены своей не имел детей. Евфемиан строго соблюдал заповеди Божии и отличался добротою. Ежедневно в доме своем он устраивал три трапезы для вдов, сирот, нищих, странных и больных. Сам же принимал пищу лишь по истечении 9 часа, разделяя ее со странствующими иноками, а до этого времени всегда постился. Если случалось, что в иной день к нему собиралось мало нищих, и приходилось поэтому раздавать милости не менее обыкновенного, ты, Евфемиан, падал тогда в горе на землю и говорил: «Я недостоин жить на земле Бога моего». Супруга его, Аглаида, была женщина богобоязненная, любящая своего мужа и щедрая на милостыню. Сокрушаясь о своем бесплодии, она часто обращалась к Богу с такой молитвой: «Господи, вспомни о мне, недостойной рабе Твоей, и избавь меня от неплодства моего, чтобы мне быть матерью. Дай нам сына, который был бы и радостью в жизни, и опорою в нашей старости». Господь по милосердию своему услышал молитву ее. К великой радости мужа своего она родила сына при святом крещении, названного Алексием. В 6 лет святой Алексий начал учиться и, скоро усвоив обычные для того времени светские науки, особенно хорошо изучил Святое Писание и церковные книги. Из отрока образовался разумный и благочестивый юноша. Постигнув суетность скороприходящих мирских благ, он решил отречься от них для получения благ вечных. Поэтому он даже начал носить острую власяницу для смирения своей плоти. Когда же Алексий достиг совершеннолетия, Евфемиан сказал жене своей: «Женим нашего сына». Слова эти очень обрадовали Аглаиду, и она, припав к ногам мужа, сказала: «Пусть Бог благословит намерение твое, чтобы мне видеть супружество сына моего и детей его. Эта великая радость побудит меня быть еще более щедрой к убогим и неимущим». После этого они обручили Алексея с девицей из царского рода, а затем над ними было совершено таинство бракосочетания в церкви святого Ванифатия. И весь день тот до ночи прошел в веселье и ликованиях. По окончании торжества святой Алексий вошел с благословения отца своего в комнату невесты и нашел ее сидящую на кресле. Взяв свой золотой перстень, он завернул его вместе с драгоценным поясом в порфирную ткань и отдал невесте со словами: «Сохрани это, и пусть Господь находится над нами, содействуя Своею благодатью возникновению в нас новой, истинно христианской жизни». Сказав это, он удалился в свою комнату. Здесь святой Алексий заменил богатые одежды бедными и вышел тайно из дома и города, захватив с собою

находились плачущие родители и невеста. Царь же приказал сделать гробницу из мрамора, украсить ее золотом и изумрудами, в которую и положили человека Божия. Тотчас же от святого тела истекло благовонное мира, наполнившее раку. Все помазывались тем миром во исцеление всяких болезней и погребли с честью честные останки святого Алексия, славя Бога. Молитвами преподобного Алексия, человека Божия, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.